правая рука моя медленно отходила. Пока Генрих раздумывал, я проклинал себя за собственную глупость. Лез по пожарной лестнице, ни разу не оглянулся назад. Немой, видимо, проверял расставленные посты. И, наткнувшись на тело у пожарной лестницы, сделал соответствующий вывод. Но вот Генрих решился. Мысль о прыжке с платформы на балку не улыбалась ему. За это на него не стоило обижаться. Он приставил железную лестницу к окну, долез по ней до балки, на которой я находился, перебрался на еще одну балку повыше и уже оттуда осторожно спустился вниз. Теперь он находился на одном уровне со мной и приближался ко мне с расставленными руками, как канатоходец. Я не стал ждать его. Я повернулся и тоже пошел, но далеко не ушел. Идти было некуда. Балка, по которой я шел, упиралась в кирпичную стену. Деваться было некуда. В 60 футах внизу слабо мерцали рельсы и проглядывались гидравлические прессы, а здесь вверху только я, глухая стена и балка. Я повернулся лицом к приближающемуся Генриху и приготовился умирать. Генрих добрался до вертикального стояка в центре, обошел благополучно вокруг него и двинулся прямо на меня. В 50 футах он остановился и оскалил зубы в улыбке. Он видел, что я в ловушке и нахожусь в его руках. Наверное, это был самый счастливый момент в его жизни. Он вновь двинулся, медленно сокращая расстояние между нами. В 20 футах он вновь остановился, нагнулся, ухватился за балку и сел на нее верхом, обхватив для страховки ногами, поднял пистолет и, держа его обеими руками, стал целиться в живот. Я ничего не мог поделать. Руки за спиной держались за стену. Я напрягся в ожидании выстрела, глядя на его руки и представляя, как его пальцы побледнели от напряжения. Не выдержав бесполезной готовности получить пулю, я моргнул и закрыл глаза. Только на секунду. Когда я вновь открыл их, он ухмылялся, уставившись на меня, и пистолет опустил до самой перекладины. Такого утонченного садизма и дьявольской жестокости я нигде не встречал. Но должен был ожидать этого безумный монстр, запихнувший в рот Кландону яд, повесивший Макдональда, проломивший затылок миссис Турпин, замучивший до смерти Истона Дерри и, мало того, поломавший мои ребра. Нет, я не доставлю такому типу удовольствия видеть меня умирающим не от пули, а от страха по крупицам. Я представил себе пустые глаза, падкие на зрелище страданий других. Отчетливо представил перекошенной ухмылкой волчий рот. Он был кошкой, а мышью. И он собирался играть, пока не выжмет из меня последнюю унцию удовольствия и затем, сожалея, застрелит. Впрочем, он еще получит удовольствие от зрелища падающего моего тела, бьющегося остальные бетонные балки и перекладины. Я был сильно напуган. Я не герой. Когда вижу неизбежность смерти, веду себя как все. Я был почти парализован страхом. И вдруг мозг мой от злости за свою беспомощность подхлестнула. Была непереносима мысль, что моя жизнь и жизнь Мэри всецело зависит от этого недочеловека. Нож обожгло сознание. У меня еще есть нож. Потихоньку я сдвинул руки за спиной. Все еще ноющие, но уже не бесчувственные пальцы правой руки нащупали в левом рукаве нож и схватили за рукоять. Генрих ухмылкой вновь поднял пистолет, целясь на этот раз мне в голову. Но я уже высвободил нож. Еще рано ему убивать меня. Он еще не устал забавляться и собирается получить удовольствие от невинной игры, прежде чем нажмет последний раз курок. Генрих вновь опустил пистолет, покрепче обхватив ногами балку. Левой рукой залез в карман куртки, вытащил пачку сигарет, коробок спичек. Он расхохотался, как сумасшедший. Это был верх его утонченной пытки. Приятно покуривающий убийца, а охваченная ужасом жертва ожидает последнего мига, сознавая его неотвратимость. Он взял в рот сигарету, наклонился и чиркнул спичкой, не выпуская из правой руки пистолет. Спичка зажглась на долю секунды, ослепив его. Я бросил нож, сверкнула сталь, пролетела молния, и Генрих захрипел. Нож вошел по рукоять ему в горло. Он сильно дернулся, выгнулся назад, будто его ударило сильным электрическим током, и стал валиться с балки. Пистолет выпал из руки и полетел вниз. Он падал целую вечность, а я завороженно следил за его полетом, пока не увидел искры от удара пистолета о рельсы внизу.